Он рассказывал о событиях после мертвых. Того, как он сделал репортаж, там вот какие, я вам рассказал об этом мальчике, я рассказал об этом, который на меня произвело впечатление очень, о человеке, который с подводной лодки спасся. Там было возможности только двум человекам через какой-то аппарат, торпедный аппарат, что ли, лодка лежала на дне, и выбрали его, он был очень хороший пловец, и когда он вынырнул, это тоже было не просто с глубины выйти на поверхность и остаться живым, потому что разница давления. Но когда он вынырнул, нигде ничего он не видел, ни берега, ничего, он поплыл по звездам, и он плыл очень долго, пока не доплыл до берега, и он увидел, что к нему бегут люди, он думал, немцы. Там у него камень был какой-то, он взял в руки камень, но человек, который к нему подбежал, на руке у него увидел татуировку «Не забуду мать родную». И тогда он признали его и попытались связаться с подводной лодки, но уже было поздно. Я не помню точно. После этого репортажа этот подводник был заступился за одну, ведь когда было дело с врачами, женщину, его уволили на Литейном проспекте. И его там он под страхом убили. Быть